Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. «Имей мы в Англии 5 сонь, война кончилась бы раньше», — так говорили в разведуправлении Генштаба Красной Армии об отважной разведчице Рут Кучински. Приятно слышать. Кстати, Соней назвал меня Рихард Зорге. Еще в Китае, когда я начинала с ним работать. Этот псевдоним со мной всю жизнь. Вы были у Зорге связной? Сначала связной. Моя квартира использовалась как явочная. Там же хранился радиопередатчик. Со временем я выучилась на радистку. Муж помогал вам? Нет, мой первый муж Рольф не знал, чем я занимаюсь. Спустя 3 года мы развелись. После обучения в советской разведшколе меня отправили на работу в Польшу. И в качестве законного мужа центр отправил со мной, кого бы вы думали? Неужели Рольфа? Да, может быть, хотели склеить разбитое, не знаю. Может быть, так было нужно для дела. К началу нашей польской командировки Рольф тоже стал работать на советскую разведку. В Польше вы пробыли недолго. Дальше путь лежал в Швейцарию. Да, в Женеву мы приехали в конце 1939 года. Вас назначили радисткой в помощь разведгруппе Шандора Рада? Рада передавал ценнейшие сведения о военных намерениях и вооружении Германии. Угу. В группе не было своего радиста. Я обучала людей и радировала сама. Первую радиограмму я отослала уже в январе 40-го. Кстати, и ровно тогда же швейцарские власти запретили выходить в эфир радиолюбителям. В эфирной тишине вас могли запеленговать в 2 счета. Что поделаешь, работа такая. У меня даже был инцидент с швейцарскими властями по поводу передатчика. Да? Расскажите поподробнее. Меня вызвал сотрудник службы безопасности и сказал в упор: у властей есть сведения, что вы пользуетесь радиопередатчиком. Не отпирайтесь. Стук ключа передатчика слышала посыльная из бакалейной лавки. Она и сообщила нам. Вас могли арестовать. Подождите, на самом деле речь шла о действующей модели радиопередатчика, с которой играл мой сын. Простенькая, на батарейке. Не может быть. Ее можно было купить в игрушечном магазине. Да, напряженная ситуация. И как вы выкрутились? Со спокойным лицом сказала правду. Мол, посыльная могла слышать звук ключа аппарата моего сына Михаэля. Я же, как настоящая шпионка, радирую по ночам. Вот это нервы. Курьеры ведь не ходят по ночам, правда? Ну. Потом вместе с чиновником посмеялись над излишней бдительностью горожан. Какое же надо иметь самообладание. Приходит с опытом. Так. В начале 1941 года, когда появилась опасность захвата Гитлером Швейцарии, вы уехали в Англию. Да. В Англии было еще больше работы. В 1942-м приехал известный ядерный физик Клаус Фукс. Угу. И я подключилась к работе по ядерной программе. Мне сказали, у вас есть воинское звание и форма. Да. Я полковник советской армии. На военном кителе великой разведчицы Рут Кучински 2 ордена Красного Знамени. Из женщин только летчицы женского авиационного полка удостаивались таких наград. За 20 лет работы отважная радистка, легендарная Соня, ни разу не попалась в лапы контрразведчикам. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.